Глава 15. Накануне Казанской мать Манефа с уставщицей Аркадией и с двумя соборными старицами в Шарпан поехала. Старшею в обители осталась мать Веринея. Игуменскую келью Манефа на Фленушку покинула. Но для виду не остались бы молодые девицы без призора старших соборную старицу Никанору благословила у себя домовничать. За день до отъезда Манефы Петр Степаныч Самоквасов ездил в ближний городок за каким-то делом. Как ни пытала любопытная мать Таисея, что за дела у него там объявились, не могла от гостя толку добиться. Перед тем, как ехать ему, она, запершись в светелке, долго о чем-то толковала с Семеном Петровичем. Очень хотелось матушке Таисее подслушать их разговор. Притаилась сбоку светлицы, но сколько ни прикладывалась ухом к стене, ничего не могла расслышать. Только и слышен был раздававшийся по временам громкий, закатистый хохот Петра Степаныча. Когда он садился в тележку, Таисея не вытерпела, снова полюбопытствовала, заботливо спрашивая, за какими делами так спешно он снарядился, но не дождалась ответа. Спросила, когда ожидать гостя обратно. «Завтра к вечеру буду», — он отвечал. Только что съехал с двора Самоквасов, Семен Петрович в Манефину обитель пошел. И там весь день не разлучался с Василием Борисычем, шагу не отступая от него. Под вечер, накануне Манефина отъезда, в ее келье сидели за чаем, поджидая Василия Борисыча. Фленушка сказала Манефе: «Ладно ли будет, матушка, Василий-то Борисыч без вас один с нами останется». «А что?» — спросила Манефа. «Знаете, что за народ вокруг нас живет?» — молвила Фленушка. «Чего не наплетут? Мне-то наплевать, ко мне не пристанет. А вот насчет Параши, Потапот Максимыч не стал бы гневаться». «И впрямь, Фленушка», — сказала Манефа. «Хоть ничего худого от того случиться не может, а насчет братца подлинно, что это ему не гораздо покажется. Жалует он Василия Борисыча. Однако ж на это надеяться нечего. Как же бы нам это уладить? День-то пускай бы он и с вами сидел. Ночевать-то куда бы? Разве в Таифину келью? Али в доме к Марии Гавриловны? Пожалуй, хоть к Марии Гавриловне. Там же перед гостинами Потапа Максимыча все припасено для мужского ночлега», — молвила Фленушка. «И хорошее дело», — согласилась Манефа. «Так и скажу ему. Человек он разумный, не поскорбит, сам поймет, что на эти дни ему в светелке у нас проживать не годится. А еще бы лучше на это время ему куда-нибудь в другую обитель перейти», — заметила Фленушка. «Тогда смотницы, что не благо вести, веры не будет им, а насчет Потапа Максимыча было бы не в пример спокойнее». «Так-то оно так», — сказала Манефа. «Да как же это сделать? Не Красохиным же его? Больно уж там пьяно. Матушка-то Досифея с Петрова дня опять закурила. Разговелась сердечная. Невозможно к ней Василия Борисыча. Оскорбиться? Зачем Красохиным? А прич Красохиных место найдется», — молвила Фленушка. «Где найдется?» — возразила Манефа. «Ведь его надо в хорошую обитель пристроить. Не там, где гульба до пьянства. А на ужине опричь хлеба куска и на стол ничего не кладут». «К Бояркиным», — подхватила Фленушка. «Матушка же Таисея в Шарпан не поедет. Чего лучше? И она бы с радостью, и ему бы не в обиду». «Места нету Таисеюшки. У них всего-навсе одна светелка. И в той гости теперь», — сказала Манефа. «Эти дни можно там и Василию Борисычу жить», — ответила Фленушка. «Самоквасов куда-то уехал. Один Семен Петрович остался, а он Василию Борисычу дружок. В тягость один другому не будет. «Куда Петр-то Степаныч отправился?» — спросила Манефа. «И не сказался ведь? Не простился? Экой какой! А мне до него еще дельце есть. Да и письмо надо бы с ним отослать». «На 4 дня, слышь, уехал», — молвила Фленушка. «В город никак. Вдруг, говорят, собрался, известие какое-то получил, наспех срядился». «Так ин, в самом деле, молвлю я Василию Борисовичу», — сказала Манефа. «Да что это он не идет, чай-то пить? Евдокеюшка, сбегай, голубка, к Бояркиным, позови-то Есею. Матушка, мол, Манефа чай пить зовет. Скорее приходила бы. Так-то дело и впрямь будет складнее», — говорила Манефа по уходе новой ключницы. «А то и впрямь наплетут, чего и во сне не приснится. Спасибо, Фленушка, что меня надоумила». Во все время разговора Манефы с Фленушкой Параша молчала, но с необычной ей живостью поглядывала то на ту, то на другую. Марьюшка сидела, опустя глаза и скромно перебирая руками передник. Потом села у растворенного окна, высунулась в него до пояса и лукаво сама с собой усмехалась, слушая обманные речи Фленушки. Василий Борисович пришел, Семена Петровича привел. После немалых и долгих извинений объявила ему Манефа, что с Фленушкой она придумала. И Василий Борисович немало не оскорбился, сказал даже, не лучше ли ему совсем на эти дни из Комарова уехать. Но Манефа уговорила его остаться до ее возвращения. Маленько она опасалась, чтобы Василий Борисович, заехавший в город, не свиделся там с Потапом Максимычем, да по его уговорам не угнал бы тотчас в Москву. Тогда ищи его. Как же ему тогда рассказать, что будет на Шарпанском празднике? Таисея не замедлила приходом. С радостью приняла она слова Манефы и уж кланялась, кланялась Василию Борисовичу. Поскорей бы осчастливил ее обитель своим посещением. Принять под свой кров столь знаменитого гостя считала она великою честью. По усиленным просьбам Василий Борисович согласился тотчас же к ней перебраться. «Прискорбно, не поверишь, как прискорбно мне, дорогой ты мой, Василий Борисович», — говорила ему Манефа. «Ровно я гоню тебя вон из обители. Ровно у меня и места ради друга не стало. Не поскорби, родной, сам видишь, каково наше положение. Языки-то людские, ой-ой, как злы. Иная со скуки, да от нечего делать, того наплетет, что после только ахнешь. Ни с того ни с сего насудачат. При соли хлебнется, к слову молвится, а тут и пошла писать. Не беспокойтесь, матушка», — уговаривал Манефу Василий Борисович. «Дело к порядку ведется, к лучшему. Могу ли подумать я, что из вашей обители меня выгоняют? Помилуйте! Ни с чем даже не сообразно, и мне очень удивительно, что вы об этом беспокоитесь. Я, своей стороны, очень рад маленько погостить у матушки Таисеи». «Очень благодарна вами, Василий Борисович», встав с места и низко поклоняясь московскому посланнику, сказала мать Таисея. «Смотри же, матушка Таисея!» — пошутила Манефа. «Ты у меня голодом не помори, Василия-то Борисыча. Не объест тебя, не бойся. Он у нас ровно курочка, помаленьку вкушает. Послаще корми его. Да блинков охочь, наш гость дорогой. Почаще блинками его угощай. Малинкой корми. Да малинки тоже охочь. В чем недостача, ко мне присылай. Я накажу Веринее». «Полноте, матушка! Хаша обитель наша не из богатых. Одначе для такого гостя у самих найдется чем потчевать», — молвила мать Таисея. «А какие блинки-то любите вы?» — обратилась она к Василию Борисычу. «Гречневые, аль пшеничные, красные, то есть». «Матушка, чем не кормите, всем буду сыт. Я ведь не из прихотливых». «Это напрасно матушка Манефа так говорит», — молвил Василий Борисович. И при вспоминании о блинах

Только б поступить ему к Петрушке непутному, быть тебе на то лето за Сенькой замужем. Порукой я, это пойми, чего я захочу, тому быть, знаешь сама. А у самой с Самоквасовым третье лето не тпру ни ну, молвила с усмешкой Марьюшка. Не вороши, не твоего ума дело. Заревом вспыхнув, вскликнула Фленушка. Наше дело иное, тебя не понять. Мудрёно что-то больно, Флёна Васильевна, промолвила головщица. А коль мудрёно, так и речей не заводи, сказала Флёнушка, и вдруг ровно туча нахмурилась, закинула за спину руки и стала тяжёлыми шагами взад и вперёд расхаживать по горнице. Глаза у неё так и горели. Что ж теперь делать? После долгого молчания спросила головщица. Ровно ото сна пробудилась Флёнушка. Стала на месте, провела рукой по лицу и, подсев к столу, молвила. «Невесту сбирать, наряды и все добро ее в чемоданы класть. Самое позову, без нее нельзя. Петрушка вечер за делами поехал. В Свиблово попа повестить. В Язвице лошадей нанять. В город на первые дни молодым квартиру сготовить. Завтра поутру воротится, пообедавшись с женихом да с твоим непутным саратовцем. Вронжина, навстречу ямщикам он поедет. Приданное туда отвезут. Этой же ночью надо его передать. Мало погодя, с парашей на каменный вражек пойдем. Тут ее у нас отобьют неведомые люди. Смекаешь? Мы с тобой теми ж стопами домой. В набат ударим. Содом поднимем. Ухватили, мол, парашу люди незнаемые. Рожиди в саже, шапки нахлобучены. Не смогли признать, кто такие. Смекаешь? Смекаю, кивнув головой, сказала головщица. Ловко ль придумано? После недолгого молчания спросила Флёнушка. Ловко-то ловко, Флёна Васильевна. Да не было б нам зато колотушек, молвила Марьюшка. Да что колотушки? Беда еще не велика. Хуже бы не было. Ничего не будет. Не проведают. Увидишь. «Что я задумала, тому так и быть!» Страстным порывом молвила Флёнушка. «Надо бы старицу какую, при ней что подбили. Больше веры будет тогда, а то заподозрят, пожалуй», — говорила Марьюшка. «Дело!» — с живостью вскликнула Флёнушка. «Спасибо, Маруха, за добрый совет, так и сварганим. Только уж нашим ребятам тогда в самом деле сажей придется рожи-то мазать». «Пущай их намажутся», — молвила в сердцах головщица. «Можно будет двух либо трех старец прибрать, матушку Веринею, Ларису и с девок кое-кого. Побольше бы только нас было. Чем больше, тем и лучше», — сказала Флёнушка. «Правда», — сказала Марьюшка. «Больше народу, меньше ответу». Уладив дело с головщицей, позвала Флёнушка Парашу. «Ну, невеста наша распрекрасная!» «Давай приданное складывать», — молвила она, выдвигая середь горницы чемоданы. Во все лицо улыбнулась Параша, вздохнула раза два и сказала. «Боязно ему». «Кому?» — спросила Флёнушка. «Да Василью-то Борисычу», — ответила Параша. «Сейчас говорила с ним через огорожу бояркиной обители. Очень на опасается». «Дурак!» — молвила Флёнушка. И стала укладывать пожитки Парашины. «Деньги есть при себе?» спросила она Парашу. «Есть. Много ль?» «Не больно, чтобы много. 20 рублей не найдется», ответила Параша. «Давай сюда», молвила Флёнушка. «Завтра надо в Работницкой перепоить всех до отвалу. В погоню не годились бы». Параша подала деньги. Все прибрали, уложили. Чемоданы замкнули, затянули. Подавая ключи Параше, Флёнушка вскликнула. «Из ума вон! Невесту-то величать позабыли? Без того нескладно будет. Ни по чину, ни по обряду. Подтягивай, Маруха! Ни шелкова ниточка ко стенке льнет. Свет Борисыч Потаповну ко сердцу жмет. Ой, скажи ты мне, скажи, Поросковьюшка!» «Не утай, мой свет, Потаповна! Кто тебе больше всех отроду мил? А имил-то мне милёшенек, родной батюшка, помилей того, родна матушка. И это, Просковьюшка, неправда твоя, неправда твоя неистинная. Ой, скажи ты мне, скажи, Поросковьюшка, не утай мой свет, Потаповна, кто тебе всех на свете милей? Я скажу, молоденька, всю правду свою, всю правду, правду свою, всю-то истинную. Нет на свете милей мне света, Васильюшка, нет на вольном свету приглядней Борисыча. Ай, батюшки! «Совсем позабыла!» — вскликнула Флёнушка, внезапно прервав песню. «Спишь всё?» — обратилась она к задремавшей под унылую свадебную песню Параши. «Смотри, дева, не проспи царство небесного, а ещё невеста! Срам даже смотреть-то на тебя!» «Тебе что?» — вяло спросила Параша. «Дело надо делать! Нисколь времени осталось!» — с досадой прикрикнула на неё Флёнушка. «Кольцо с лентой из косы! Отдала ему!» «Не да, вывала», — ответила Параша. «Как же так? Нельзя без того! Надо обряд соблюсти! Спокон веку на самокрутках так водится!» — говорила Флёнушка. «По-настоящему надо, чтобы он силой у тебя их отнял! Да куда ему, вахлаку! Пентюх! Как есть пентюх! Противно даже смотреть на непутного!» «Отдам, коли надо!» лениво промолвила Параша. «Сегодня же отдам. Гулять-то во вражек пойдем. После венца нагуляешься», резко ответила Флёнушка. «Не до гульбы теперь. Без того хлопот по горло. Наверх ступай, в светелку. Ваську пришлю туда. Да недолго валандайтесь. Могут приметить. И то Никанора суетиться зачала. Молви, Маруха, саратовцу, напоил бы опять ее хорошенько». «Так я наверх пойду», — процедила сквозь зубы Параша и пошла из горницы. Только что вышла она, Флёнушка глянула в окошко. Василий Борисыч с саратовцем через обительский двор идут. «Беги к ним, Марьюшка», — торопко сказала она головщице. «Сеньке насчёт Никаноры молви, поил бы, а Ваську ко мне». Пошла головщица из горницы. Вскоре Василий Борисыч пришёл. «Что, непутный, шатаешься, разгуливаешь? А того нисколько не понимаешь, что тут из-за тебя беспокойство!» Такими словами встретила московского посланника Флёнушка. «Ох, искушение!» — глубоко вздохнул Василий Борисыч, отирая платком распотевшее лицо, и сел на диван. «Ну, что скажешь?» Став перед ним и закинув за спину руки, спросила Флёнушка. «Не знаю, что и сказать вам, Флёна Васильевна», — жалобно ответил Василий Борисыч. «В такое вы меня привели положение, что даже и подумать страшно». «Что ж, ты на попятной, что ли?» Скрестив руки на груди и глядя в упор на Василия Борисыча, вскликнула Флёнушка. «Назад ворочать? Нет, брат, шалишь, от меня не вывернешься». «Ох, искушение!» Едва слышно промолвил совсем растерявшийся Василий Борисыч. «Отлынивать?» — громче прежнего крикнула на него Флёнушка. «Да нет!» — робко отвечал Василий Борисыч. «Нет! Куда уж тут отлынивать? Попал в мережу! Так чего уж тут разговаривать?» «Не выпрыгнешь! А всё-таки боязно, Флёна Васильевна! Речи о том, чтобы не было! Слышишь?» повелительно крикнула Флёнушка. «Не то знаешь, Самоквасова? Справиться, ребер, пожалуй, не досчитаешься!» Вздохнул Василий Борисыч. «Наверх ступай, невеста ждёт. Возьми у неё кольцо да ленту из косы. Силы-то посмеешь ли взять?» «Как же это возможно, Флёна Васильевна?» «Вдруг силой!» робко проговорил Василий Борисыч. «Ну, ступай, ступай!» крикнула Флёнушка и протолкала вон из горницы оторопевшего московского посланника. Он не отвечал, вздыхал только, да говорил свое искушение. Петр Степаныч совсем разошелся с Фленушкой. Еще на другой день, после черствых именин,

и, кинувшись ничком в постелю, горько зарыдала. И то было еще до отъезда Манефы на праздник в Шарпанский скит.